Глава 75. Ударный крейсер «Маруш» был гордостью военного контингента Республики Торос. Его доминирующая громада была заметна издалека и служила противнику напоминанием, что Республика Торос не потерпит ущемления своих интересов в районе новых колоний. Крейсер обслуживался десятками вспомогательных судов, которые, не прекращая своего движения ни на минуту, роились у технологических причалов, обеспечивая нормальную жизнедеятельность огромного военного механизма. В последние две вахты суета вокруг Маруша значительно усилилась, поскольку появились сведения о приближении экспедиционного корпуса империи Нового Востока. Малые суда республики уже имели несколько боевых столкновений с противником и понесли первые потери. Новый Восток всегда считался милитаризированной державой и, судя по всему, не собирался расставаться с этой репутацией. Генерал Фринц Лигмар сидел в совещательном зале, находившемся в самом центре Маруша. Зал являлся штабом всей эскадры и должен был сохранять жизнеспособность даже в самой тяжелой боевой обстановке. Его защищали многослойная броня бортов и десятки внутрикорабельных переборок. Очередным докладчиком был представитель стратегического разведывательного отдела полковник Роу. Как всегда немногословный, он зачитал с листа перечень кораблей противника и их боевые характеристики. Затем остановился на тактических схемах ожидаемого сражения. После ответов на некоторые вопросы полковник вернулся на место. «Что же мне придумать?» — потирая лоб, соображал Лигмар. «Послать к Декстеру 3-4 иксландеров? Однако где гарантия, что станция не защищена батареями, как это было на невесть, откуда взявшемся Тартулесе? Что я скажу начальству, если потеряю хоть одну машину?» Генерал вздохнул. Решение не находилось. «Что, братец, нелегко нам придется?» — по-своему истолковал вздох Лигмара начальник интендантской службы генерал Хабиб. В ответ Лигмар только невесело покачал головой. «Да, нелегко придется», — повторил Хабиб и тоже вздохнул. Столкновение с неприятелем было неизбежно, и интендант рисковал потерять много имущества, которое терпеливо подворовывал в течение нескольких лет. Теперь результаты его многолетнего труда могли пойти прахом. Тем временем слово взял адмирал Броуди. Он поднялся во весь свой рост, одернул китель и заговорил. «Господа офицеры, пришло время послужить республике, и, если нужно, умереть за нее». Адмирал сделал паузу и окинул взглядом аудиторию. Генералы выглядели сонными и угрюмыми, полковники вяло кивали головами, и лишь лейтенанты из дальних рядов восторженно внимали речи адмирала. Они еще не видели настоящей войны, и им очень хотелось пострелять по реальным судам противника. Молодым людям и в голову не приходило, что у неприятеля тоже хватает пушек. «Ну, вы все и так знаете», — неожиданно свернул свою речь адмирал. «Через 2 часа, а точнее через 1:54, мы выступаем».